是妈妈，I need her more than ever now. My Yiddish mama, I'd love to kiss her wrinkled brow. I long to hold her hand once more, as in days gone by. And ask her to forgive me for things I did that made her cry. How few were her pleasures, she never cared for fashion styles. Her jewels and her treasures, she found them in her baby's smile. Oh, I know that I owe. What I am today. To that dear little lady who's gone away. To that wonderful Yiddish Серебряные нити. Доброй ночи. Вы, наверное, удивитесь, если я скажу, что 2016 лет тому назад та самая еврейская мама, Идыше мамы, родила ребенка. И так свершилось величайшее чудо на земле, которая и до этого, и после этого повторялась многие миллионы раз, и все равно осталась величайшим на земле чудом. Тот ребенок, который родился 2016 лет назад в хлеву от еврейской мамы и Святого Духа, как мы верим, творил чудеса. И эти чудеса кончились, когда евреи не приняли его. Но сегодня мне почему-то хочется вернуть вас к ветхозаветным временам, потому что для самих евреев чудеса не кончились. И, наверное, самое разработанное учение о повседневном чуде, если хотите, о чуде человеческой жизни, о том, как творить чудеса, оставили хасиды. Один из их главных исследователей, один из ярчайших мыслителей 20 века, Мартин Бубер, прославился как автор книги «Я и ты». Бубер утверждал хорошо знакомое людям почти любых религий и почти непонятное материалистам. В мире ты всегда не один. В мире ты всегда существуешь в диалоге между тобой индивидуальным сознанием и его одухотворенностью, великим божественным «ты». Если «ты» человеческое открыто всей душой и напряженно трудится для создания моста между человеческим телом, единицей человеческой жизни и ее вечным источником, ее великим и огромным «я». И любое чудо, даже самое маленькое, которое происходит на Земле, это просто реплика из этого постоянного и никогда не прекращающегося диалога с Богом. Вот этот диалог и вели хасиды. И так как мне сегодня, ну правда, честно, ведущему программы «Серебряные нити», как никогда хотелось бы сотворить, чтобы совершилось маленькое чудо. Ну, не такое маленькое, но, в общем, наверное, как никогда раньше, я сегодня нуждаюсь в чуде. Надеюсь, что в нем нуждаетесь и вы. Что такое чудо? Мы сегодня попробуем поговорить в конце рождественского дня не с точки зрения новозаветной, а с точки зрения какого-то развития ветхозаветной традиции, с точки зрения вот этого великого диалога между «ты» отдельным человеком и огромным, непостижимым, божественным «я», которые вечно ведут разговор, и разговор этот равноправен, и разговор этот творит чудеса. О том, как понимаете чудо вы, и о том, свершение каких чудес вы бы хотели, сегодня в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495 956 1514 постоянному телефону прямых эфиров нашей программы и всего Радио России of my youth. Where is the boy who kissed me with the truth? Where are the young hearts that sang unafraid? Where are the visions and where have they strayed? Where are the young hearts that sang unafraid? Where are the visions and where have they strayed? La, la, la, la, la. Говорят, что на исходе еврейского Нового года Йом-Кипура великий волшебник, один из первых цадиков, Баал Шем-Тов. Мы с вами встретимся с ним, кстати говоря, в радиотеатре «Фантазии», в сказке Стругацких «Понедельник начинается субботу». Так вот, на исходе праздника Баал Шем-Тов покидал прекрасные склоны, на которых стоял его дом, покидал праздник и поднимался на вершину горы, где долгое время проводил в уединении. Однажды праведник столь глубоко задумался о любви к людям, да-да, о причине несчастий человеческих, что забыл о том, что стоит на краю пропасти, и задумчиво шагнул вперед, занеся ногу над обрывом. В ту же минуту соседняя гора сошла со своего места, придвинулась вплотную к той, на которой стоял Баал Шем-Тов, и он спокойно продолжил свой путь. Это маленькая цитата из Мартина Бубера. Я вот что хочу сказать вам об обыкновенных чудесах. Это такая история, в которой надо оглянуться назад. Потому что, когда оглядываешься назад, вдруг выясняется, что с точки зрения самого праведника, который шагнул в пропасть, ничего не изменилось. Горы, где были, там и остались. С точки зрения людей, которые были внизу в долине, рельеф гор тоже не изменился. Чудо прошло незамеченным, пишет Мартин Бубер. Это был просто какой-то миг, разрыв времени, в котором Баал Шем-Тов мог шагнуть в пропасть. Но этого не случилось. Гора подвинулась. Реальность стала другой. И подлинное чудо для нас, конечно, это внезапное изменение реальности куда-то в ту сторону, в которую нам хочется. Это получается, наверное, гораздо чаще, чем мы замечаем. Мы ведь не знаем, сколько раз во время нашей задумчивости Бог отодвигает от нас пролетающий мимо автомобиль, или тот просто исчезает в каком-то ином пространственном измерении. Мы просто не знаем, сколько раз мы обходим какую-то ненужную нам встречу и сколько раз нас толкает на те встречи, которые в жизни необходимы. Я хочу сказать о маленьких чудесах вот с этой хасидской точки зрения. Эти маленькие чудеса мне много раз приходилось наблюдать самому. Вот однажды, ну так сложилось. Это было очень давно, лет 20 тому назад, при мне тонул еврейский мальчик. Он утонул, люди на пляже бросились в воду, его вытащили. Там был его папа, который плыл впереди всех, и моментально приехали врачи, и, ну, сокрушенный доктор быстро отошел и сказал: «Все, говорит, в руках Божьих. Все, что в моих, я сделал, но мальчик умер, к сожалению». И все замерли вокруг, настала такая, знаете, мертвая тишина. И прошла, я на часы смотрел в это время, минута. Вот уже больше нет никакого времени для реанимации. И вдруг, знаете, как бывает, мальчик судорожно вздохнул и задышал. И я заметил папу, который, рыдая, стоял рядышком у камня и молился, как умел. Я не знаю, как он умел молиться. И это было чудо, ведь смерть была зафиксирована, прошли сроки реанимации. Или наступила какая-то другая реальность, в которой этот мальчик, по крайней мере для него, он же эти секунды был без сознания, в которой он и не умирал. Сколько раз таким образом в жизни меняется реальность? Или что надо сделать, чтобы она изменилась? Здравствуйте, Надежда Ивановна. Вечер. Во-первых, поздравляю вас с наступившим Рождеством. И мы вас тоже. Счастья, благоденствия вам, всем вашим близким, вашей команде. Александр Геннадьевич, в моей жизни было очень много чудес таких, которые, в общем-то, я их помню все, но учитывая, что я не одна в эфире, поэтому я расскажу только о самом последнем, которое произошло в моей жизни. Ну, так случилось, что я нуждалась в исповеди. Это, ну, такая уже была душевная потребность, и не могла решиться. У нас есть храмы, но когда я заходила в эти храмы и смотрела на священников, я чувствовала, что я не смогу открыться этому человеку. Я не смогу даже слово вымолвить, не смогу. Ну вот, что-то мне мешало. Может быть, присутствие многих людей. И я очень страдала. И мои дети решили во что бы то ни стало найти мне вот такой храм, где я смогу исповедаться. Но они об этом не говорили, они делали как-то молча. А я в своем доме, имея такой уголок, где у меня иконы размещены, никогда не обращалась к Николе Угоднику. Ну, молилась по правилам, но не было обращения. А тут вдруг я вот попросила его сделать так, чтобы он помог мне найти духовника, чтобы он помог мне найти такой храм, где буду только я и батюшка, чтобы никто мне не мешал исповедаться. Видно, очень это было искренне сказано. Я не успела, как говорится, даже еще и вот так вот пережить все. Приезжают мои дети и говорят: «Мама, мы нашли для тебя такой храм и такого священника, которому ты точно откроешься. Это очень маленький, тихий храм, и служит там монах». И отвезли меня, и получилось так, что действительно в храме, кроме меня и батюшки, никого не было. И я так готовилась долго к этой исповеди. Вы знаете, я написала 3 тетради на каждой страничке, в каждую строчку. Это я, наверное, вспоминала 6-летнего возраста все свои грехи. Когда я подошла к батюшке, я не могла даже говорить. У меня губы шевелились, а голоса не было. И он так наклонился и говорит: «Вы скажите громче». А я вот так тетради ему эти подаю. И только вот он понял, что я хочу исповедаться. Он говорит, кто будет читать, вы или я? И по моим глазам понял, что я ничего не смогу сделать. И вот он прочитывал каждую страничку внимательно. А я еще вспоминала, что я не успела записать. Знаете, я настолько открыла всей душой, и когда я вышла из этого храма, перед этим я еще посмотрела уже вот на лицо монаха, я поразилась. На меня смотрел другой человек. Он вместе со мной это состояние пережил и смотрел на меня чистыми, такими голубыми, глубокими глазами. И мне показалось, даже он сам помолодел. Спасибо вот. Большое, Надежда Ивановна. И реальность изменилась, правда? И монах помолодел. Да и вообще ваши тетрадки – это чудо. Эх, если бы хоть люди тетрадки эти писали. Может быть, если, как мы говорили в прошлой программе, исповедоваться за вину свою перед прошлой реальностью, она вдруг меняется. Вот я из... Все время пытаюсь сказать, что религии разные, а внутри все равно действует одна и та же великая любовь, и она меняет мир. А этого самого человека, который родился 2016 лет назад от еврейской мамы, мы почему-то не послушали. Вот как замечательно о чуде сказала наш народный корреспондент Эльмира. Здравствуйте. По-моему, люди, улавливающие чудо и чудеса, пребывают в восторженном состоянии души. Тогда то, что казалось незыблемым, как гранит, вдруг приобретает зыбкость, плывет, а вибрирующее пространство становится проницаемым для сказки. В таком состоянии чаще пребывают дети, открывающие мир. Взрослее мы все чаще реагируем на знакомые объекты привычным образом. Бежим от шаткости к стабильности и твердым основам. А те, кто слишком закостенел, наверное, в глубине души жаждут чуда, не понимая, что каждое чудо нуждается в соавторстве. И еще для меня чудо – это счастливое совпадение одного человека с другим, то есть одного большого космоса с другим таким же большим, огромным космосом. А может быть, даже само это желание совпадать. Желаю всем счастливых совпадений. Спасибо. Меня зовут Эльмира. «Не построишь мост к человеку, — говорил Раби Пинхас, — не соединишься мостом и с Богом». И у нас всегда есть два собеседника или два совпадения, меняющие реальность. Любовь к человеку и любовь к Богу. И когда в душе все плывет и шатается, и та, и другая могут спасти. И эту самую реальность человеческую изменить. Каким бы странным это утверждение ни казалось, мы сталкиваемся с ним каждый день. Вот вы знаете, я хотел два слова сказать о том, зачем люди пьют. В нашей традиции это не очень такая... У нас люди пьют за всем, и в Рождество тоже. Я маленький кусочек рассказа израильского писателя русскоязычного Якова Шехтера прочту. «С год назад, цитирую, с год назад встречаю нашего командира взвода. Помнишь, Ури, спрашивает? Как не помнить, говорю, друзья же все-таки. Поймал, говорит, ту самую болезнь, не про нас будет сказано. Метастазы по всему телу облучают на всю катушку. Борода уже выпала, а бороду Ури носил роскошную, рыжую, закрученную колечками. Так вот, говорит командир, ни волоска не осталось, ни мяса на теле, и вообще, сколько ему осталось, никто не знает. Вот что отвечает. Пошли, лечить Ури будем». Есть средства древние, дедами завещанные. Лихаем надо сделать за больного товарища. Не напиться бездумно, а выпивая, поработать, словно священник у жертвенника, со смыслом и значением. «Я же не пью», — сказал, стал командир отнекиваться. «Ты ведь знаешь, пиво еще туда-сюда, больше ничего. Отставить пиво, приказываю, только арак. Представь, что жизнь товарища в твоей руке. И ты этой самой рукой не поднимешь рюмку». «Да, поднял, еще как поднял. Арак нужно пить из морозильника. Холод превращает его в тягучий, искрящийся кристалликами бальзам. И употребили мы этот бальзам под молитву за скорейшее выздоровление товарища нашего». Через пару дней встречаю другого дружка из взвода. «Слышал про Ури?» – спрашиваю. «Слышал, — говорит, — рак у него был, облучали бедолагу. Но, слава Всевышнему, выкарабкался. И борода отросла. Такая же, колечками». Один ребе победоносно посмотрел на другого. «Если это вот все не ретроактивное вмешательство в причинно-следственный механизм, не чудо, то что это тогда?» Конец цитаты. Эх, ведь мы же тоже пьем за здоровье. Только выпивка вот наша все меньше и меньше напоминает молитву. А ведь они используют ее для того, чтобы как-то разорвать время. Я решил, что сегодня... Редко, но сегодня мы можем послушать, как звучит настоящий лыхаем, как люди пьют за жизнь. На иврите лыхаем – это за жизнь. И мне очень хочется, чтобы это была маленькая молитва за жизнь каждого из нас. Ям тара ба ба ба бам то ба ба бай бай тира дира дира ла ба ба бай бай тира дира дира май я я я ла ба бай бай лахаим янк лахаим ай вриделим вриделим эсте ахазн дав зайна менаген эс эр нишке менаген тойгер оф капурс ун вис ди верс эр грэстер менаген дер велт а фигел ай а фигел эс трилт эн эс инг пи Hey, Brüder, liebe mich, ich hab gerade aufhegelt. Wollt ihr sie geflogen, er geht zur Fabrik. Oder zur Spitul, wie sie liegen, wo wir krank gehen. Ich hab getrillt, ich hab gesingen. Hey, wenn ich käme, gib mir sie, gib sie auf, als ich käse, dann laufe ich mir nochmal. Kiek's mir gut, Janke, ja, kiek's mir gut, Aschike. Ach, Hasen, Aschike. Ich denk's doch noch, wenn ich das gesinge bei mir im Chor, wenn ich fliege so Chiberdecken in dem Kopf mit dem Talles, wenn ich fliege so Gimaschel, ich fliege immer so, geh immer rausch, immer rausch ja schon noch, immer rausch ja schon noch, ich gusse ja, und wir haben immer zu mir, gib mir Jerusalem, Ой, врой, врой, я шел, но я гусей вон, и вы яйца, и вы кипер, вы яйца, кипер. Бридалим, бридалим, и рабов верца давно фангу мид, ва я ходах филта, сих нагуб гот. Ich hatte viel, dass in der Zeit, wo ich stehe, fahre mit mir singe und ihr bete, fahre ich nach Gittio, stehen die Menschen unter meinem Rhythmus, ein ganz Jurot, in den Sinnen, nur in Sachen, noch Geld, in Geld, in Geld. Und als sie kommt, dass ich ohne Jungen Kieper käme, sie in Schiller an der Kassen, soll ich beten, fahre sie nach Gittio, die Verkleid. Серебряные нити. Не чувствуете, когда звучит древний язык, как будто у нас тоже появляется возможность сотворить маленькое чудо. Лишь бы оно было во имя любви, во имя жизни. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Мне бы, вы спрашивали, какого мы ждем чуда. Я очень жду чуда, чтобы я научилась прощать всех людей, которые меня обидели. У меня не всегда это получается. Но еще большего чуда я жду, чтобы оказался жив мальчик. Я с ним столкнулась в 2000 году. Мальчик из Казахстана был в музыкальном училище, он мог играть на разных инструментах, сочинял песни, и я его встретила у своей одноклассницы. Мы готовились к встрече своего класса. У нее была девочка 16 лет, и я тогда так испугалась и сказала: «Лен, он такой талантливый, ты не боишься за судьбу Ирины?» И вот я даже потом только подумала, вот этот ребенок оставил свою пенсию родителям в Казахстане, маме своей и братьям, и добирался, он рассказывал, что ел даже кошек в пути. И вот у меня до сих пор этот Алеша Травкин, он просто, у меня в душе мой камень. Спасибо большое, я, Татьяна. Я надеюсь, что он жив. Спасибо большое, Татьяна. Леша Травкин, а вдруг вы нас слышите? Тогда отзовитесь, пожалуйста, или напишите к нам на сайт, или позвоните в передачу. Мы тоже надеемся, что вы живы, и что Танина молитва может быть, как умеем. Ну, как умеем. Она, может быть, сделает так, что вы по-прежнему живы. Реальность можно изменить любовью. Вот что сказала наша замечательная слушательница из Одессы Галина. «Если вы всегда спешите, вы можете пропустить чудо». Льюис Кэрролл. «Для меня чудо – это когда так. Я знаю, что это произойти не может, а оно вдруг происходит. Я даже думаю, что такие чудеса происходили со всеми. Только вот человек пытается всему найти объяснение. И находит таки, своими скудными знаниями объясняет все произошедшее. И продолжает ждать необъяснимого чуда. И еще для меня чудо, если происходит что-то, чего я очень хочу. Поскольку обычно то, чего я очень хочу, не происходит. Тут, в общем, понятно, что все понятно. Очень чего-то хочешь. То есть образно мир сужается в точку. Дальше тоже вопрос к себе. Почему это для тебя так важно? Ну и работа над собой. Или так. Раз не происходит, значит, так зачем-то для меня надо. И снова Алиса. Рано или поздно все станет понятно. Все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно». И так далее. Это, в общем, все и так знают. Просто очень хочется, чтобы однажды было правильным, чтобы произошло или случилось то, чего ты больше всего хочешь. Пусть даже оно кажется невозможным. И вот еще отрывок из песни Висбора. Все на продажу понеслось, и что продать, увы, нашлось. В цене все то, что удалось. И спрос не сходит на интриги. Явились всюду чудеса, рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса. Смехоподобны, как вериги, явились всюду чудеса, рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса. Смехоподобны, как вериги. Моя надежда на того, кто, не присвоив ничего, свое святое естество сберег в дворцах или в бараках, кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком, кто посреди обычных дел за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Любовь. Любовь и все, что делается с любовью, обладает поистине чудесными свойствами. Любовь преобразовывает пространство и людей. Очень хочется сказать, что этот форум, его создатели, радиопередача, команда «Серебряных нитей» и Александр Геннадьевич, вы чудо. Спасибо вам. Не вырезайте, пожалуйста, если можно, последнюю строчку. Вы правда чудо, с Рождеством вас. Мне сейчас ужасно хочется чуда. И, наверное, как всем, чудо любви. Поэтому спасибо вам, Галинка. Надо было вырезать эту последнюю строчку. Но раз вы попросили, мы ее не вырезали. Пусть и в нашей жизни, и в вашей случается побольше чудес. Ну и, наверное, так просто на прощание. Как-то Раби Барух купил в городе лекарства для больной дочери. Глядя на пузырьки с лекарствами, выстроившиеся на подоконнике, Раби стал рассуждать. Если на то Божья воля, чтобы моя дочь выздоровела, то она в лекарстве не нуждается. Однако, если бы Бог сделал свою способность творить чудеса явной для всех, то ни у кого бы и свободы выбора не было. Каждый бы узнал Бога. Но Всевышний хочет, чтобы у людей был выбор. Поэтому он облёк свои деяния в законы природы, потому он сотворил целебные травы. И дальше принялся рассуждать цадик, задавая сам себе вопрос: но почему больному все же дают именно лекарства? И он ответил: искры, души, что отпали от изначального единства миров, облачились в тела, но не только в тела человеческие, они проникли в камни, растения и животных, и все они восходят обратно к своему источнику по благословению праведника, который работает с ними, использует и применяет их в своей святости. Но как могут спастись искры, что попали в горькие лекарства и травы? Чтобы они не остались в изгнании навсегда, их предназначил Творец для больных людей, которые их любят. Каждому больному те искры, которые соответствуют природе, корню его души. Таким образом, только слушайтесь, больные – это врачи, исцеляющие лекарства. А миром все равно правит любовь, если только мы хоть как-то сможем нащупать ее в своей душе и вернуть реальность любви. Спокойной ночи. Очи черные, очи страстные, очи жгучие. Увидел вас, я не в добрый час. I once had a dream of a love supreme. Then you came my way. I still bless that day, for my dream came true when I looked at you with your flashing eyes. Oh, those big dark eyes, oh, those big dark eyes, how they tantalize when they stare at me, how they glare at me. Every part of you is a dream come true, but your beauty lies in your big dark eyes. Light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light черные, очень страстные, очень сгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, над увидел вас. Я не в добрый час, очень черные, очень страстные, сгучие и прекрасные.